Блин, друзья, ну тоже я смотрю, конечно, за этим всем. Мне так ржать хочется, блядь. Ну, Аким, блядь, ну не прав, блядь. Ну, парень перевозбудился. Написал на заборе хуй, блядь. Весь интернет обсуждает это. Подают заявление в СКР. Там уже какие-то статьи ему шьют. Ну, вместо того, чтобы просто, ну, сказать, Аким, братан, ну, ты не прав, короче. Не пиши на заборах хуй, потому что, ну, так некрасиво. Нет, короче, там все каналы обсуждают, там, Аким долбоёб, Аким не долбоёб. Подключились знаменитые спортсмены-олимпийцы. Огорчаются на Акима, болеют за Усика. Блядь, Усик, блядь, полный долбоёб, нахуй, за него болеют. Ну, Аким, пускай, ну, блядь, не прав, но он хотя бы наш, блядь. Ну, короче, какой-то творится трэш в интернете. Ты считаешь, думаешь, давайте Акима, короче, вот первую в России сделаем, короче, смертную казнь и вынесем приговор и Акима за то, что он написал на стене, значит, казним его. Ну, такой, какой-то, ну, бред, короче, ну, бред, блядь. Ну, там, миллиард там какой-то спиздил кто-то, никто не огорчается, короче. Огорчаются, что забор измалевали. Ну, просто можно сказать, ну, вот так делать некрасиво. Русский человек, ну, воспитанный родителями там в школе, он не может писать на стенах там. Вот на подбитом Абрамсе там пиши, что хочешь. На заборах там, ну, не надо, короче, не пиши. Все, нет, короче, там такое устроили. Ну, это, ну, трэш. Вот Аким написал хуйню на заборе, это неправильно. И вот устраивать вот эту хуйню, которую устраивают в интернете, блядь, просто там, ну, тоже неправильно. Акима я поздравляю, он хайпанул, короче. Нет плохой рекламы. Теперь вся Россия, блядь, весь интернет знает теперь, кто такой Аким Акпачев. Я, короче, за него рад, хоть он и сделал, блядь, дичь, короче.